Подложка, вложив в летние лагеря и пейнтбольные залы почти те же 200-300 миллионов кредитов, которые мы тратим на разработку каждого вирта, бесплатно предоставила их молодежи, причем даже простимулировала их начислением за личные и групповые достижения, социальным кредитом и publicity. Я еще раз подчеркиваю, не только за личные, но и за групповые достижения. То есть молодежь приучается к групповой активности в условиях формальной и неформальной дисциплины, при взаимной ответственности за каждого члена группы. Рассмотрим, что происходит в случае демонстрации социальной активности. У нас, как правило, все это сводится к активному курению травки, демонстративной выпивке в публичных местах и хоровой декламации модных социальных слоганов. Ну, в исключительных случаях, подожгут и перевернут десяток машин и разграбят несколько разбитых витрин. На большее у них нет ни желания, ни денег. Подложка максимально стимулирует перемещение молодежи между трудовыми и студенческими кампусами разных стран, максимально поощряя и субсидируя создание неформальных трудовых и научных коллективов. Затраты, конечно, не маленькие, такие трудовые и научные коллективы чаще всего чисто дотационные мероприятия. Но, даже если такие коллективы в будущем и не сохранятся, они воспитают очень специфический тип людей, умеющие эффективно объединяться для решения заинтересовавших их задач. И нам надо учитывать, что одной из таких глобальных задач, если мы совершим пару-тройку серьезных ошибок, может стать решение проблемы обложки. Мастер недовольно проворчал: «Вас послушаешь, так у нас также все плохо, как у них все хорошо. Какая чушь, об этом вообще речь не стоит. Мне кажется, что основная наша ошибка в том, что мы рассматриваем подложку как врага всего, что является для нас безусловными и традиционными ценностями. С врагами мы привыкли бороться, добиваясь их постепенного падения и, в конце концов, полного уничтожения. Подобная же ошибка в отношении СССР привела к коллапсу США и его распаду на ненавидимые всеми окружающими странами, нищие и полностью замкнутые сами на себя конгломераты. До своего коллапса СССР и его идеология служили в течение десятилетий не только страшилкой, объединяющей вокруг США сборище разномастных и не слишком толерантных друг к другу государств, но и конкурентным стимулом, который обеспечивал социальное и научно-техническое развитие нашей цивилизации. Что же, мы сумели, умело воздействовав на определенные слои его общества, развалить СССР? Поаплодируем. Ну а дальше, вместо того, чтобы встроить этот захваченный нами ценный сырьевой и популяционный ресурс в свою структуру, мы начали, в восторге вседозволенности, его топтать и уничтожать, не понимая, что последние 20 лет своего существования западный мир избегал серьезных катастроф именно за счет его эксплуатации. Да, нужно было максимально рационально эксплуатировать, но рационально – это не значит растаптывать. Старательно растоптали, сводя счеты за годы ненависти и страха. Что получили взамен? Еще одну капиталистическую страну, население которой нас ненавидит, и во главе которой встали коррумпированные националисты. Что потеряли? Коалицию западных государств, которая лишилась главного мотива своего существования. Раз нет мотива кучковаться вокруг сильнейшего, сразу встал вопрос, а зачем, за свой счет, содержать этого сильнейшего, единственная реальная сила которого это непрерывно работающий станок для печатания непокрытых материальными ценностями долларов и гособлигаций. Ну и что вы предлагаете? Заморозить ситуацию так, как она есть, и дожидаться, когда они сами придут на обложку со своей идеологией, в которой нам нет места? Естественно, нет. У подложки есть две очень серьезные слабости. Первое, люди там привыкли жить неторопливо, в расчете на то, что власть обязательно о них позаботится. Очень удобная привычка, позволяющая провести серьезные изменения социальной и политической структуры прежде, чем инертные массы решат что-либо предпринять. А если их спокойное и сытое существование в результате таких перемен резко не изменится, то ничего и предпринимать не будут. Вторая слабость – это жесткая вертикаль власти, формируемая ограниченным кругом людей. Перехватив эту вертикаль, взяв под контроль или подменив составляющих ее людей, мы сможем заставить это общество решать наши задачи. Мастер поморщился: ты не сказал ничего нового. Заурядная операция «Вирус». А что потом? Зачем нам еще один склочный и трудноуправляемый слепок нашего общества? А наша группа и не предлагает изменять их по нашему образу и подобию. Зачем на новом уровне повторять старую русскую ошибку? Нам нужно, перехватив вертикаль власти и дав подложке новых лидеров, сохранить у них присущий им социалистический строй и установившийся стиль мышления. В результате мы получим, с одной стороны, вечную псевдоугрозу, консолидирующую наш бордель, а, с другой стороны, питомник для воспитания пригодных к употреблению фанатиков и хороший человеческий ресурс для работы на страницах. Интересная идея, но она не учитывает, что на подложке сейчас достаточно много людей, понимающих наш стиль мышления и способных разработать политику противодействия. Мы пока даже не знаем, что из себя представляет их реальная вертикаль власти. Являются ли ее основой публичные фигуры, мелькающие на обложках газет и экранах новостей, или, по примеру нашего мира, они только прикрытие для реально управляющих структур. Полного понимания роли многих теневых фигур в политике подложки у нас пока нет. Ну что же, если нет более мотивированных предложений, примем это за основу наших действий. Я хочу, чтобы в течение месяца, в общих чертах, была проработана наша текущая политика в отношении подложки и подготовлены рекомендации по операции «Вирус». Одна из страниц. Лагерь службы внешней безопасности. Охот хозяйства. Геста, который пристроился за столом, закутанный в серое армейское одеяло и с парящим стаканом чая в руке, внимательно рассматривал сидевшую напротив него женщину. Возраст, примерно, от 40 и выше. Хорошо развитая фигура. Симпатичная, хотя слишком развитые плечи и жесткое лицо. Двигается пластично, видимо, на сегодняшний день, особых болячек не имеет. Мышка растеряна и явно не знает, как себя вести. Вовчик, местный командир, который был за столом четвертым, напряженный, видимо, готов к нештатному развитию ситуации. Судя по всему, эта дама его изрядно напрягает. Куратор попробовал аккуратно прислушаться в ментале и сразу получил по мозгам. Блин, откинулся на стуле и начал выстраивать защиту, под все нарастающим давлением извне. Мышка заерзала на стуле. Геста, Лада, ну, пожалуйста, не надо, все нормально, мышонок, я сегодня белая и пушистая. Вот только товарищу куратору нужно этим моментом пользоваться, а не лезть туда, куда его не просит. Вовчик хмыкнул, глядя на резко посеревшего представителя подложки. Геста, вы бы действительно поаккуратней, а то, так, и до греха недалеко. Лада Бронски, бывший командир спецподразделения. Это что-то вроде вашей мадемуазель, только в экстремальном исполнении. Лада расхохоталась. Что, Кубик, опять тебя кто-то поймел? Обязательно с ней познакомлюсь и поделюсь опытом. Да уж интересно будет на вашу встречу посмотреть. Возможно, и тотализатор организуется. И не надейся. А потом посерьезнела и добавила. Да ты не нервничай. Крутую я давно уже не изображаю. Ну, по крайней мере, пока меня не напрягают. Геста внимательно посмотрел ей в лицо, а я, судя по тому, что вы организовали встречу именно здесь, видимо, напрягаю. Ну что вы, как говорит девочка-мышка, дедушка Геста хороший, вот только небрежно собрался геноцид организовать, да и вообще, особыми моральными ограничениями не обременен. Громкое заявление. Лада скептически посмотрела на куратора. А ты что думал, твоя вшивая защита меня остановит? Над столом снова нависло напряженное молчание. Командир охот хозяйства посмотрел на капли пота, появившиеся на напряженных лицах собеседников, и, достав и положив перед собой тазер, задумчиво спросил, обращаясь к мышке, «Как думаешь, мыша, успею я их в чувство привести?» Сущность лиса внимательно посмотрела на разворачивающееся перед ней противостояние и серьезно произнесла, «Успеете, дядя Вова, а я вас прикрою». Высокие переговаривающие стороны покосились сначала на тазер в руке командира, затем на мышку и расслабились. «Да», — задумчиво произнесла ментатка, — «хорошо над тобой кто-то на страницах поработал. Неужели старейшая начала собственную игру? Знаешь старейшую? Нет, только ее ментальный слепок, известнейшая личность. А вот вторую чувствующую не смогла определить. Наверное, кто-то их новеньких. А ты, значит, из стареньких? Нет, я тоже новодел. Меня 4 года назад гуру подобрал. Наверное, уже слышал о таком? Да так же, как и о тебе, краем уха. И откуда такой поток информации? Андрей, по мелочам, рассказывал. Андрей, у вас, да, подобрали, когда сунулся. А в НКВД, как ты, наверное, знаешь, говорят все. Напрягшаяся Бронски бросила взгляд, сначала, на сидящего с нейтральным лицом, но максимально закрывшегося Вовчика, затем, посмотрела на хихикнувшую мышку и расслабилась. Значит, он, у вас, себя нашел. Ну что же, не самый худший из вариантов. Надо будет посмотреть на него теперешнего. Теперь напрягся Геста, попрошу парня не трогать. У него только жизнь начала помаленьку налаживаться, в том числе и личная. Спотыкаться о прошлогодние кочки ему совсем не нужно. А как, о прошлогодние кочки? Лада грустно вздохнула. Ты смотри, какой защитник, попавших в страшные подвалы НКВД. Да не нервничай ты так, я приняла инициацию. И вообще, не лезь не в свои дела. Некоторое время все молчали. Затем командир спросил, Бронски, ты там что-то начала насчет геноцида, а нельзя ли поподробней? Лада перевела на него отсутствующий взгляд, прищурилась. Значит, хочешь поподробней? Да нет проблем. Точнее проблемы у твоей службы, не делится с вами союзнички всем объемом информации. Ну, например, о том, что они вплотную подошли к управлению эгрегорным отторжением. Причем не только у себя, но и на обложке. И, как у них принято, сразу сообразили, что это научное достижение можно аккуратно приспособить для решения идеологических задач, создания светлого общества коммунизма. В общем, не просто геноцид, а скруто навороченный на идеологии евгеникой. Вовчик заржал, ты хочешь сказать, что шваль туда, а нормальные люди сюда. Классное решение, а во как, уже не от них к нам, а оттуда сюда. А не быстро ли сучился Вовчик, что... Там уже никого близкого не осталось. У нас, близкие, на обложке, Бронски, не играй словами, давно в ненависти не купалась, так добро пожаловать домой, надо же, у чистильщика или библиотекаря близкие на обложке. И, усмехнувшись, добавил, вот здесь, у меня, есть близкие мне люди. Кстати, у тебя тоже, в доме Аби о тебя на каждом дне памяти говорят, на ближайшие тоже есть к кому приткнуться. Там же, кстати, Ольга с дочерью, ты ее, вроде... Тоже знаешь, на подложку ребята с удовольствием в отпуск ходят и откат не так, чтобы сильный, с колесами можно и перетерпеть. Там, правда, за бузотерство 15 суток дают, но все равно прикольно. Представляешь, у меня один чистильщик вернулся оттуда и тащится, как удав на пачке дуста, его, за распитие спиртного в неположенном месте, задержали 4 бабки с красными повязками, божьи одуванчики ведь были уверены, что они в своем праве. Да и участковый, из бывших вояк, покосился на набитые ручки моего ухаря и вполне серьезно говорит, вы бы, товарищ военный, поаккуратней, а то так и в комендатуре вместо отпуска можно камеру обжить. У Ольги дочь, да, после одного из рейдов, она удочерила ребенка со страницы, а сейчас отец этой девочки вокруг них круги нарезает. Может что-то и сладится. Настолько адаптировалась под страницей нет эгрегорного отторжения, да, тогда я тебя понимаю. Ситуация еще хуже, чем я предполагала. Геста, ты хоть понимаешь, что, если твои планы реализуются, ты можешь грохнуть оба общества, и обложку и подложку, а, между ними, превратить в перманентный военный плацдарм множество страниц. Это каким же образом, мы им носа высунуть из их гадюшника не дадим. Уверен, что они не смогут найти способа обойти эгрегорный барьер. А, если даже и так, ты представляешь, какой ад... После реализации постоянного слива ваших нежелательных элементов, начнется на обложке и в какое застойное болото превратится подложка, после того, как, по нарастающей, там с увлечением начнут ловить черных кошек в темной комнате. Ты что думаешь, твой усатый маджахет и его очкастый палач знают чувство меры, или на местах упустят случая, обеспечив себе тихую жизнь, отрапортовать наверх о выполнении и перевыполнении? Ну, во-первых, не мой, а скорее я его, а во-вторых, ты плохо себе представляешь уровень этих людей и насколько быстро и предельно интенсивно они учатся. Сталин за 2 прошедших года так проработал историю обложки, что специалисты удивляются, а ошибок он делать болезненно не любит и себе такого не прощает. И для него, и для Берии полученная информация была крайне шокирующей и неприятной, а вот отреагировали они на нее на редкость по-деловому и адекватно. Так что, героических решений не будет и людей, которые умеют моделировать ситуации и могут планировать, мы подготовили, это я тебе гарантирую. Тоже мне гарант нашелся. А ты хоть понимаешь, что твои знания о физике универсума, несмотря на плотный контакт с лесным сообществом, крайне ограничены. Более того, выводы из полученной информации ты сделал полностью неверные. Геста усмехнулся, ну, учитывая, что ты наводил и твое мнение можно в расчет не принимать, значит, что это информация от гуру. Учитель твой сейчас хозяину, под контролем старейшей, мозги полощет. Отсюда вывод, Ты особого интереса не представляешь, и мне надо срочно возвращаться домой. Геста или как там тебя, черт подери. Ты что, не понимаешь, что гуру, при всех его возможностях, не может учесть всей особенности мышления таких, как ты и великий магистр? А у вашего Сталина и его ближнего круга типичное черно-белое мышление, кто не с нами, тот против нас. Ну, с этим утверждением можно и поспорить, последние 10 лет вполне показали, что они могут очень гибко решать текущие вопросы. Решать текущие вопросы, подминая все под себя и балансируя за счет политических сдержек и противовесов, а, если противопоставлять будет нечего и нечему, что тогда? Слушай, а нельзя ли без намеков, напрямую, а то времени жалко, напрямую, говоришь, ты, упрощенно говоря, считаешь, что универсум это бутерброд, одна сторона которого обложка, а другая подложка, и все это обляпано спутанными страницами и перекручено в n-мерном пространстве. В стабильном состоянии подложка мало отличается от обложки. Постепенно, в силу особенностей метрики, начинают накапливаться мелкие изменения, и это автоматически приводит к нарастанию проницаемости границ. Апофеозом такого нарастания является трансформа, при которой происходит полный обмен информацией между ключевыми мирами и нивелирование накопившихся различий. Ты хочешь искусственно, за счет управляемого изменения проницаемости и за счет взаимной толерантности подложки с объединенным эгрегором страниц, заставить замереть эту систему в неустойчивом равновесии, использовав обложку как отстойник и питомник для нужных подложки и страницам людей, сместить вектор развития универсума в идеологически верную сторону. Потом, когда накопившаяся на обложке шваль благополучно вырежет друг друга, снять блокировку и дать завершиться полной трансформе. В общем, как я понимаю, тебе захотелось поиграться в демиурга. Ну, хоть бы и так, а что во всем этом плохого? И подложка будет иметь постоянный стимул для развития и не зажрется. И нормальные люди с обложки будут иметь свой второй шанс. Да и сама обложка, точнее те, кто крутит на ней политику, захотят выжить, начнут менять вокруг себя и, естественно, меняться сами. Дураками они никогда не были. Да, нет, они не дураки, просто, так же как и ты, полностью отмороженные сволочи. Ты хоть подумал, какая там кровавая каша начнется и сколько она продлится? Пока я думаю, в основном, какая кровавая каша, в конце концов, начнется, если мы допустим перманентную войну, при постоянном нарастании гонки вооружения и паритете сил. Старый, упертый, мстительный дурак, не будет ни противостояния, ни управляемого взаимодействия между подложкой и обложкой. Просто не будет ни подложки, ни обложки. Это еще почему же? А потому, что универсум не сэндвич, который ты хочешь намазать своим протухшим идеологическим маслицем. Универсум, эгоцентрист ты вшивый, это бесчисленное количество пузырьков, каждый из которых, грубо, можно представить как бутылку клеена, заполненную и, одновременно, окруженную облаком страницы консолидируемую, объединенным эгрегором первого уровня. Причем взаимодействие этих пузырьков идет как раз через взаимодействие эгрегоров их страниц. Нет в реальности твоего бутерброда. Трансформа – это раздвоение каркаса такой метафизической бутылки и формирование двух новых пузырьков, каждый со своим специфическим эгрегором и комплексом присоединенных страниц. Как ты думаешь, что за эгрегор сформируется на обложке и во что превратится такой пузырек, с которого ты своими действиями сорвешь почти всю оболочку из уравнивающих его силовую структуру страниц? Не знаешь? Вот и я о том же. Буффонада от Итал, буффоната, шутовство, в цирке, на эстраде, в театре, подчеркнутое внешнее комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей, действий, явлений. Как пример такой политики, реальная политика, проводимая в сталинское время. Publicity, популяризация, создание известности. Командир, примерно соответствует полковнику НКВД. Тазер, пистолет-электроразрядник. Персонаж из приквела «Стажеры Лада». Глава 5.4. Два мира. Лунная база «Полюс-2». Немец-оператор аккуратно отстегнул от себя и сложил привязные ремни кресла, управление ледовой машины, и повернулся к старшему офицеру станции. Гер Василий, я использовал весь сегодняшний лимит энергии. Дневная норма выполнена. Замечаний к работе оборудования нет. Разрешите передать робота под управление сервисной службы? Да, конечно, Лемке, хорошая работа. Насчет дневной нормы вы явно поскромничали. У вашей бригады самая большая выработка на суточный лимит, причем основная проходка идет в вашу смену. Лемке самодовольно улыбнулся. Гер Василий, По крайней мере 10 поколений моей семьи это штейгеры, горные мастера и рудознацы. Поверьте мне, в подземных туннелях я себя чувствую не менее комфортабельно, чем в спальне моей Гретхен. Капитан рассмеялся, ну, то, что по части различной проходки вы специалист, это уже все поняли, особенно после вашего последнего реабилитационного отпуска на ближайший. А май год, это была хорошая неделя. Но, в следующем месяце мне придется отметиться дома, после того как мой ангел узнал, что мы раз в месяц проходим обязательную реабилитацию в нормальной тяжести. У нее появились определенные подозрения. Обязательно побываю дома, Гретхен на последнем месяце и ей нельзя волноваться. Лемке встал, вежливо поклонился старшему офицеру и, слегка покачиваясь в низком тяготении и потрескивая по ковру крючковыми липучками, вышел из аппаратного зала, раздумывая, что лучше сначала сделать, сходить в столовую или отработать обязательную программу в тренажерном зале. Решив, что здоровьем пренебрегать нельзя, а обещанный на сегодня молодой, жареный картофель от него никуда не уйдет, он крутанул задрайку тамбура, ведущую в спортивный комплекс. Довольно длинный коридор, плотно оплетенный растениями с мелкими лаковыми листиками, название которого он никак не смог научиться высвистывать, то тут, то там, чернел крупными, уже спелыми ягодами и, хотя портить аппетит перед обедом и не стоило, после тренажера, наверное, можно будет съесть десятка-полтора, восстанавливая баланс сахара и витаминов в организме. Вообще-то, вахта складывалась на редкость удачно, лед в направлении заданном маркшейдерами почти не содержал посторонних включений и проходка технических туннелей шла без значительного износа оборудования и при низком расходе энергии. Лемке самодовольно улыбнулся, к концу месяца, новый туннель будет закончен, покрыт герметиком, теплоизоляционным покрытием и передан биологам, которые начнут монтировать носитель субстрата и высаживать растения, ну а ему будет положена неделя законного отдыха. Хорошая штука это транспортная калитка, шаг вперед, короткое неприятное ощущение, которое вполне можно перетерпеть и ты дома. Ну, не дома конечно, но все равно после пары часов обязательного медицинского контроля дежурный автобус увезет его в звездный городок к милой Гретхен. Хотя и на ближайшую попасть бы было тоже неплохо. Лемке ухмыльнулся, главное нигде не теряться и прокладывать жизнь в нужном направлении. Покосился на бегущую по стене ровную колонну служителей. Правильные насекомые, всегда знают точное направление, в котором надо двигаться. Вот и сейчас, засекли сенсоры службы биоциноза какую-то устранимую на уровне этих агрессивных малышей, угрозу или неправильность, и стройная колонна деловито зашуршала заделывать выделяемым хитинообразным полимером очередную микротрещину, в каком-нибудь туннеле или устранять нежелательный биологический фактор, занесенный на станцию с большой земли или с ближайшей. Такое тоже часто бывает, иногда и не без помощи персонала. Никакого понятия о дисциплине. И вообще, на этой станции, каждый мнит себя великим биологом и, учитывая излишек свободного времени и ежемесячные посещения тяжелой гравитации, тащит на станцию в обход карантина и пытаются встроить в ее биоциноз, особенно на уровне личного жизненного пространства, что попало. Нет, Лемке себе такого не позволит, это непорядок. Есть рекомендация биологов станции по оптимальной экосфере кают, значит, ему нужно следовать. Все должно быть на своем месте, а не свешиваться лианами неопределенного происхождения с потолка. Хотя цветы на этих лианах довольно приятно пахнут, а если учитывать то, что хозяйка каюты вполне соответствует своему окружению. Странная штука, лунная база. Никаких тебе привычных по различным фантастическим фильмам железных коридоров и вечного недостатка ресурсов и жизненного пространства. Ресурсов море. Правда хорошо промороженное и в нем попадаются не всегда безопасные включения, но это и есть задача проходчиков, то, что полезно в одну сторону, то, что пока вредно, на переработку или на складирование. Пространства тоже более чем достаточно, при ударе комета расплавила горную породу и, после застывания, вокруг ледяного ядра образовалась каменно-ледяная губка, бесконечная цепочка разномастных каменных пузырей, туннелей и пещер, с довольно прочными стенками. Проблемы, конечно, есть, ну как же без них, не вполне хватает пока энергии и сложно с отводом тепла, но, технологи с биологами, вроде научились создавать стеклянно-биологический сэндвич, который разматывается по поверхности, как листья, качающие энергию с поверхности к базовым биологическим структурам станции и излишнее тепло в обратном направлении в ночное время. Правда, это пока в будущем, сейчас приходится обходиться солнечными батареями и реакторами на поверхности. Туда, в серую и негостеприимную пустоту, вообще никто не лезет. Есть большая группа пустотников, но и они тоже предпочитают работать через дистанционные манипуляторы. На памяти самого Лемки выходов людей на поверхность собственно и не было. Горняк разблокировал одну из дверей, перешел в коридор, ведущий в зону спортивного комплекса, и тщательно задраил ее за собой. Старший офицер смены лениво посмотрел на захлопнувшуюся за швабом дверь и поспорил сам с собой на тему, куда тот пойдет после дежурства. Отследил его перемещение по интерактивной схеме на экране составного монитора, на которой отмечались все операции с герметичными дверями для людей и оборудования, и со сфинктерами для мелких сущностей. Естественно, выиграл и со вкусом зевнул. Все, что делает наш дорогой Лемке, можно точно предсказать на неделю вперед, если иметь три потока объективной информации, наличие свободного для общения женского пола, меню в столовой и сменного графика его партнеров по скату. Василий покосился на большеголового солдата, который, вместо того, чтобы отслеживать незаконные биологические объекты, способные пробраться во вверенное его охране электронное оборудование, нарезал круги вокруг, не менее незаконного, пакета с бутербродами, лежавшего на краю пульта. Примерился и щелкнул 5-сантиметрового охранника карандашом по лбу, пытаясь сразу убрать казенную пишущую принадлежность в сторону. На этот раз не успел, и крючковатые жвалы, которые легко могли прокусить палец или утилизировать мышку, а коллективно, и что поболее, вцепились в деревяшку. Пришлось открывать пакет и, в соответствии с правилами игры, поднести победителю кусочек сосиски в обмен на карандаш. Блин, еще час до конца смены в пустом рабочем зале. Завистливо покосился на монитор. Судя по показаниям, народ начал активно собираться в спортивном комплексе, который служил не только оздоровительной рекреацией, но и негласным клубом по интересам для всей станции. Задолбало, а ведь еще надо написать краткий отчет в сменном журнале и, что самое неприятное, высказать в письменной форме свое мнение для психологов Звездного городка о причинах нарастающей самоизоляции персонала станции. Уроды прилипчивые. Ну что они понимают в жизни станции? Ах, персонал станции не знает, что произошло на такой-то ассамблее Лиги наций. Ну, естественно, не знает, потому что на станции в это время происходило более важное событие, окатилась очередная, незаконно провезенная на станцию Мурка, на этот раз породы мейн-кун, и народ увлеченно делил котят. Ну, незаконно, это только с точки зрения наземного командования. На самой станции, естественно, ничего скрыть было нельзя, особенно от сущности станции, которая была везде и реально, и была самой станцией. Сущность еще не вышла из детской фазы, ее все увлеченно воспитывали и, судя по всему, в результате такого воспитания и ее природного характера, многотонный ребятенок обрел серьезный комплекс хомяка, и уже нельзя было разобрать, где пронесенные на станцию незаконные биологические объекты были разгильдяйством экипажа, а где навязанным пожеланием неумеренно любопытной и излишне хозяйственной станции. Развивался ребенок без тормозящего воздействия соседних эгрегоров и в условиях избытка необходимых ресурсов и потоков информации очень быстро, и закидоны его детской психики, в соединении со специфической ментальностью устоявшегося изолированного коллектива, служили для высокого наземного командования постоянной головной болью. Ну и фиг с ними. Биробиджан. Специальный, экспериментальный, природоохранный заповедник. Ланари, медленно идя по поверхностной, охранной зоне маточной камеры, наклонилась над каким-то растением, а затем вздохнула и спросила Гесту: «Ну и каково твое мнение об этой посланнице?» «Очень неоднозначное, сложный человек. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что она была в стрессовом состоянии и не в полном адеквате. Очень странно для чувствующей такого уровня, да еще и ученицы одной из великих сущностей. Не думаю. Фактически она еще только ученица. 4 года после инициации, ну и год перед этим, наверное, раздумывала и примеряла к себе такое счастье. Нет опыта и не научилась относиться к окружающему подчеркнуто нейтрально. Кроме того, кое-что, по самым верхам, мне удалось считать, она, явно, перед разговором со мной, была на обложке, и увиденное там стало для нее большим шоком. Старейшина внимательно посмотрела на куратора. Это странно. Она родилась на обложке и была сотрудником высшего эшелона ее службы безопасности. Происходящее там не могло быть для нее неожиданным. У меня, также, создалось впечатление, что Бломберг и его люди воспринимают происходящее в том мире изменения довольно спокойно. Ребята из службы внешней безопасности живут среди этих изменений, не говоря уже о том, что смотрит на чудеса обложки все более и более отстраненно. Бронски не была на обложке 5 лет, да еще и жила, как я предполагаю, все эти годы в относительно стабильных условиях и в доброжелательном окружении. Увидела происходящее там, одурела и, как у нее принято, начала искать виновных. Светлая хихикнула, как интересно. И почему это, последнее время, во всех происшествиях, виновник всегда один и тот же? А я знаю, наверное, надо же кого-то назначить. Но знаешь, как раз вот такая ее реакция и убедила меня, что к ее словам надо отнестись максимально серьезно. Я скинул всю полученную информацию в группу Бартини. Думаю, что в течение недели они подготовят тебе первичные выводы по предложенной Бронски схеме мироздания. Я в этом вопросе пас, все звучит вроде логично, но вот реальных выводов опять сделать не могу. Ну не верю я, что ситуация настолько уникальна, как она пытается представить. Да и реакция гуру тоже говорит о многом, вполне спокойно и не суетится, а ведь эта сущность, максимально толерантная и чувствительная к объединенному эгрегору, по крайней мере первого уровня. Где он, кстати, сейчас? После разговора со Сталиным, ему дали карт-бланши сопровождающего из Института экспериментальной истории. Сейчас ездит по стране и знакомится с нашими реалиями. Судя по тому, что делает это вполне неторопливо и обстоятельно, твое мнение имеет под собой реальную основу. Как ни странно, к формирующемуся институту чувствующих особого интереса не проявил. Скорее его интересует наша система воспитания молодежи и положенные в ее основу принципы. С интересом посещает научно-технические центры, но сопровождающий говорит, что в этих случаях им движет скорее любопытство к нашему пути развития, чем практический интерес. Любопытство у сущности с таким громадным, по нашим меркам, сроком жизни, ничего удивительного, иначе бы он давно самоизолировался и перестал существовать. Вечность имеет свойство быстро утомлять. Гестах мыкнул, ну, не только вечность. Меня последнее время вся наша бурная деятельность стала более чем доставать. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, вполне прилично. Нари и ее сущность хорошо меня в порядок привели. Дело не в этом. У меня постоянно есть ощущение, что мы теряем контроль над происходящими событиями. Даже, скорее, не теряем контроль, а сами пошли по пути наименьшего сопротивления в некоторых важных вопросах. Я вчера сидел и сравнивал отчеты психологов по станциям «Полюс-1» и «Полюс-2». Вроде бы ничего криминального, а вот возникающая тенденция меня беспокоит. Светлая подняла брови скобочкой и переспросила: «Полюс-2 – это лунная станция, вполне благополучный по всем отчетам проект. А что такое «Полюс-1»?» «Полюс-1 – это здесь, полярная станция в Антарктиде. Вполне похожие условия, и на Луне, и здесь, рабочие помещения вмурованы в лед, в чем-то похожие оборудование, примерно одинаковая степень нагрузки на психику и образовательный уровень личного состава, и здесь и там добровольцы. Разница в том, что в Антарктиде нет сущности, это чисто технологическая станция. Вы не смогли обеспечить там условия для формирования маточной камеры? Нет, дело не в этом. Станция в Антарктиде была выбрана как контрольный эксперимент для «Полюс-2». Между ними, первое время, даже шла ротация личного состава. То, что происходит в Антарктиде, вполне укладывается в классическую схему научный коллектив, работающий в экстремальных условиях. У людей, по мере увеличения сроков работы на станции, все больше и больше накапливается усталость и раздражение из-за работы в слишком замкнутых коллективе и пространстве, хотя коллектив уже устоявшийся и вполне толерантный. В отпуск уходит с удовольствием и, вернувшись из него, резко увеличивают интенсивность труда и, соответственно, научную отдачу. Собственно говоря, именно результаты исследовательских работ и являются связующим коллектив звеном. Люди работают с интересом, достаточно часто идя из-за научных результатов на вполне, да и не на вполне обоснованный риск. Активно интересуются делами большой земли и живо их обсуждают. Анализ характера их сетевых контактов указывает на высокий коэффициент социальной активности. Иначе дела обстоят на лунной станции. Коллектив все сильнее и сильнее замыкается сам на себя и, что более всего неприятно, начинают сглаживаться индивидуальные различия. На лунной базе, из коллектива изначально укомплектованного энтузиастами, постепенно формируется этакий усредненный Homo Stanceus, ничем кроме жизни своей станции не интересующийся. Люди ходят в обязательный отпуск не потому, что им это требуется, а потому, что от них это требуют и с явным облегчением возвращаются домой. Геста, так может быть это и хорошо, что станция для людей стала домом. Что домом, это возможно и хорошо. Вот только научные результаты, кроме планируемых сверху наблюдений, явно стремятся к нулю. Более того, сама Луна, коллектив станций, который для работы на ней выдержал серьезный конкурс, с сотнями претендентов на одно место, полностью перестала интересовать. В течение года нет не только ни одного выхода наружу, но даже просто проявления интереса к работе группы по дистанционному исследованию поверхности. Приказали, делают, но не более того. Геста, ты считаешь, что это связано с воздействием сущности станции и имеет место ее неправильное воспитание? Нет, мне кажется, что, в данном случае, на станции, сущность скорее является катализатором повсеместно протекающего процесса. Сущность станции только выражает и акцентирует подсознательные пожелания всего коллектива. Реальная причина явно глубже, и накопление излишней стабильности в обществе начинается еще на уровне младшей школы. Современные дети более собраны, менее агрессивны и реже шалят, чем поколение их родителей. Я разговаривал с группой педагогов на эту тему. Меня просто не поняли и пожали плечами. Я тоже тебя не вполне понимаю, это ведь очень хорошо, что дети в самом раннем возрасте начинают серьезно относиться друг к другу и к порученному делу. Если бы только это, психологи нашей службы создали несколько взаимосвязанных тестов, позволяющих оценивать склонность личности к риску и поиску нестандартных путей решения задач. Изменения пока не слишком явные, но вполне заметные. Нарастающая излишняя стабильность и инертность нашего общества мне не нравится. Светлая, собрав брови домиком, привычно прошлась по памяти старшего куратора. Пожала плечами. И все равно не понимаю твою тревогу. Наше общество взрослеет и, соответственно, усложняется, и ему требуется значительно больше времени для оценки ситуации и принятия разумных решений. Да не усложняется оно, а просто накапливает все больше и больше стандартных и экономичных способов решения возникающих социальных проблем. Этакая смесь европейской приверженности традициям и русского пофигизма в отношении мелочей жизни. В обществе начинает исчезать некая ключевая идея, которая должна звать его вперед. Геста, но ведь имеются две глобальные задачи: построение коммунистического общества и противодействие бесчеловечной политике обложки. Так вот и я про это. Про это? Про что? Старший куратор устало пожал плечами. Вот, даже ты меня не понимаешь. Представь, что завтра это, хотя бы частично консолидирующее наше общество, противодействие исчезнет вместе с обложкой и миллионами переселенцев, которые хоть немного его расшевеливают. А уверенный марш сытой толпы в светлое коммунистическое будущее – это классический парадокс Зенона, Ахиллес и черепаха. Причем Ахиллес бежит на сытый желудок, довольный жизнью и уверенный, что, собственно говоря, особенно торопиться ему и незачем. Прибавь ко всему этому нашу короткую, по сравнению с обществом ближайшей, продолжительность жизни и быструю смену поколений. Ты боишься, что такая излишняя стабильность начнет закрепляться на генетическом уровне, а уже начало, преимущество, как производители начинают все чаще получать те индивидуумы, которые имеют самый большой накопленный социальный кредит. Ключевое слово здесь – накопленный. Зачем с риском вкладывать в непонятно какие авантюры то, что имеет такую высокую социальную ценность и престиж, особенно при доступности необходимых для жизни ресурсов? Повышение в накопленной социальной корзине относительного уровня товаров длительного пользования, снижение общего уровня товарного потребления и, соответственно, усиление общей пуританизации общества. Лана Арис с сомнением посмотрела на своего собеседника. Ты говорил на эту тему с лордом Сталиным? Да, конечно. Ну и что он сказал? Покрутил пальцем у виска. Ближайшее. Город рос. Лорд Карда, спешно прибывший на ближайшую, когда его известили о возвращении отряда Ольги, стоя чуть в стороне, внимательно смотрел на свою женщину, прохаживающуюся перед строем, переодетых во все чистые, но осунувшихся и, явно, еще не полностью отошедших от экстремального времяпровождения молодых солдат. Ольга была чем-то недовольна и раздражена, а вот солдаты, в тот момент, когда были уверены, что она смотрит в другую сторону, переглядывались и довольно улыбались. Наконец, мастер-наставник закончил разнос, и команда, ведомая исполняющим обязанности командира пятерки, порысила в сторону служб военного городка. Кардо прижал к себе подошедшую к нему женщину, перенервничали мы за тебя. 3 недели никакой информации, твои командиры, на каждый последующий запрос, все больше и больше мрачнеют. А уж как я перенервничала, отправиться на одну из страниц, в тренировочную зону, чтобы тамошние рейнджеры погоняли по лесу салак и провалиться в чертов джамп, без специального снаряжения, припасов и, главное, с ученицей-первогодком вместо полноценной чувствующей. Ну, так ведь выжили и вернулись и без потерь. Ты у меня молодец. Куда ты их погнала? Да еще так грозно. А, в медсанчасть, на предмет обнаружения венерических и прочих сопутствующих заболеваний, кабелирующий класс. Вовремя не поняла, что происходит. Поубивать надо было зачинщиков прямо на месте. Как буду докладывать о происшедшем, даже и не знаю. Ну, они у меня, до конца учебки, еще натрахаются. Лорд, зная, как россы жестко относятся к насильникам, встревоженно посмотрел на Ольгу и спросил, совершили какую-то грубость с местным населением, ты уверен, что те сами их не спровоцировали, парни молодые видные, всякое бывает, во-во, молодые и видные, мать их, а насчет грубости, хотела бы я знать, кто кого оттрахал. Кардо, который уже привык не обращать внимания на далеко не салонный жаргон своей женщины, когда она не в духе, усмехнулся и спросил, ну, если по взаимному согласию, так в чем же дело? Солдаты, представилась возможность, расслабились. Да, собственно, что у тебя произошло? Ольга нахмурилась, да непонятно как-то. Сначала чертов джамп, к которому не было никаких предпосылок. Ну, да ладно, попались, так попались. Всякое бывает. Нюрка, наша чувствующая, сразу попыталась нащупать какую-нибудь дружественную сущность. На это, даже у нее сил должно было хватить, только вопрос времени. Страница не экстремальная, даже зверье не очень агрессивное и опасное. Ну, а так, съедобный в лесу, по крайней мере с голоду, не умрет. То, что на туземцев нарвались, тоже не страшно, раз сразу в конфликт не вляпались. Туземцы, маленький отряд, тоже пятерка, со своим командиром и чувствующий. Отряд одни бабы, все профи, те еще волчицы. Чувствующая сильнее нашего дитя, но так себе, ничего себе особенного. Вооружение, как раз для дальних рейдов, с возможным переходом между страницами. Не фонтан, но вполне функциональное, пневматические ружья, с баллоном в прикладе на 10-15 полноценных выстрелов, на уровне наполеоновских войн. А вот все остальное, непонятки, которые меня сильно напрягают. Лорд Кантона Кардо с интересом спросил, а что именно, и вы точно уверены, что отряд побывал именно на соседней странице? Собственно, и вы в поиске, и даже мы, на своей странице, не отдаляемся слишком далеко от центров сил или, как у нас принято называть, святых мест. Переходы людей между кантонами редки. Как правило, путешествуют только купцы и по привычным, веками проложенным маршрутам. Никто не хочет неожиданно провалиться между мирами и оказаться неизвестно где. Ведь вполне возможно, что вы оказались в каком-нибудь отдаленном районе ближайшей. Хотя, что я говорю, это ведь не ваша подложка или далекая обложка, миры, четко разграниченные с соседними страницами и переход через границу которых возможен только после приложения изрядных усилий. У страниц с открытыми энергия нет ни начала, ни конца, и соседний мир чаще всего доступнее отдаленного кантона. Нет, момент нашего перехода был четко отслежен на транспортной площадке. Уход зафиксирован, а вот подтверждение прихода на какую-нибудь близлежащую страницу не поступило. Хотя черт его знает с этими фокусами метрики, на страницах с открытыми энергиями, сегодня дальняя и труднодоступная страница, а завтра, после нескольких посещений, при условии отсутствия конфронтации и эгрегорного отторжения, она окажется прямо за твоим домашним крыльцом. Нет, дело не в этом. Что-то не то с теми солдатками и их командиром. Темнили они со мной по-черному. Явно, что-то от нас хотели и тихушничали. А вот враждебности ни я, ни Нюрка не чувствовали. Вроде как бы даже они вину перед нами ощущали. А вот в чем, не пойму. Но, сообщить о себе и убраться, мы смогли только с их помощью, и только через 3 недели. Фактически они нас именно отпустили, добившись чего-то своего, ничего не понимаю, в технологию они к нам не лезли, да и, кроме моего легкого пулемета с подствольником, у парней были только арбалеты и кинжалы. Шли ведь на знакомый полигон с задачей отработки выживания. Вопросов особенно не задавали, словно боялись спугнуть или нашей негативной реакции. Чем больше думаю над этим, тем все страньше и страньше. Лорд Кардо усмехнулся, из-за этого и мальчишек к врачам погнала. Ольга поморщилась, да так, на всякий случай, вдруг, какую-либо заразу, нам решили подсунуть. Биробиджан, специальный, экспериментальный, природоохранный заповедник. Берия, с любопытством разглядывая освещенную красными лампами обстановку, святая святых заповедника, рабочие туннели маточных камер, шел за Ланари, высоко поднимая ноги и изредка замирая, когда приходилось идти через колонну служителей. С уважением посмотрев на редкую, но непрерывную цепочку сидящих на стенке туннеля солдат, которые сопровождали движением массивных голов с кривыми жвалами каждое движение в охраняемом пространстве, он спросил: «А эти ребята на нас не бросятся? Уж больно вид у них серьезный. С такими крючочками в раз на фарш растаскают». Светлая улыбнулась и в тон ему продолжила: «На фарш растаскают потом, а, для начала, яда от 2-3 укусов вполне хватит, чтобы парализовать вероятного противника». Генеральный комиссар одобрительно кивнул. «Я знаю, что есть еще и видеокамерный контроль и рота внутренней охраны, но ведь и служители, наверное, умеют определять наличие угрозы и постороннее вторжение, а на нас они явно не реагируют. А зачем? Меня они знают, как старшую воспитующую, а от вас не чувствуют угрозы ни на ментальном, ни на феромонном уровне. Бывают несанкционированные проникновения, регулярно, чаще всего. Какая-нибудь лесная мелочь по дурости залезет, таких или выдавливают наружу, или употребляют. Довольно часто дети сотрудников устраивают себе незаконное приключение. К таким нарушителям сама сущность относится весьма одобрительно и иногда устраивает с ними достаточно длительные игры, наводя ментальный морок по какой-нибудь сказочной истории, адаптированной под конкретную личность. Любит, когда с ней играют. Ну, а что ты хочешь? Она же еще ребенок. Да, собственно говоря, сущность, которая развивается в нормальных условиях, никогда не перестает быть ребенком. Просто, со временем, она становится очень большим и очень умным ребенком. А эксцессов с этим ребеночком, да еще в процессе игры, не бывает? Светлая грустно улыбнулась. Ну, не без этого, дети. Что ты от них хочешь? Несколько раз, в процессе игры, они налаживали контакт с сущностью леса на ближайшие и открывали туда несанкционированную калитку. Нари сразу всегда, меня или кого-нибудь из старших воспитателей предупреждала и брала все под свой контроль. Наказали героев, а зачем? Пусть играют. В процессе игры, сущности дети взаимно адаптируются и обучают друг друга. Я брала щитки, это восхитительно. Рыцари, принцессы, эльфы, умные звери и добрый лес, фантазия у ребятни безграничная. А рейнджеры и чистильщики с удовольствием подыгрывают. Поверь мне, такое обучение не менее важно для нашего ребятенка, чем непрерывное перелопачивание многих мегабайт информации из сети. Единственное, мы приняли меры, чтобы дети были уверены, что посещение страницы — это просто игровой морок, иначе отбоя не будет не только от малышни, но и от детей постарше. Это же их мечта, побывать на настоящей странице. Лаврентий заинтересованно переспросил: «И дети ведутся на такую ложь?» «Да, конечно, морок спадает на том же месте, где началась игра. Кроме того, для сущности, убедить их в том, что это был именно морок, это своеобразное правило игры, которого она строго придерживается. Можно ли такой морок с введением корректируемой информации навести на взрослого человека? Сделать что-то подобное виртуальной компьютерной реальности очков, используемых на обложке, только полностью реальное для человека?» Ланари пожала плечами: «Для нетренированного человека с определенным складом мышления вполне, но, для имеющего хотя бы базовую подготовку по ментальной защите, только с его согласия. Да и то, это будет не наведенный на него морок, а постепенное вхождение им самим в виртуальную реальность». Генеральный комиссар задумчиво произнес: «Да, это все очень интересно». Некоторое время молчал, что-то обдумывая, затем спросил: «А с путешествующими детьми мы не получим ни штатных проблем. Ты ведь, наверное, знаешь, что, недавно, наш офицер с ближайшей умудрилась перейти с группой молодых бойцов чертовым джампом не на рабочий полигон, на одной из толерантных страниц, а непонятно куда, и вылавливали их 3 недели. Светлая хихикнула: «Вы говорите о прогулке Ольги и ее салаг? Я не вполне уверена, что это был случайный переход. Слишком высокая толерантность отряда к странице, на которую они попали, и к встреченной ими группе людей. Я взяла щитку с моей ученицы, из состава группы, там вообще не было эгрегорного отторжения. Такое мы имеем только на ближайшие, только с недавнего времени. Даже странно, Такое отсутствие неприятия без поддержки сущности страницы. Хотя, если исходить из тех предположений, которые нам подготовила группа Бартини, это вполне объяснимо. Да, я читал этот отчет. Вы имеете в виду, что, по предложенной ими концепции мироздания, для страниц, планеты, в нашем понимании, собственно говоря, и нет. Точнее, она для всех взаимосвязанных страниц одна. Четко выраженная географически и топологически планета есть только для обложки и подложки или в мирах безмощного эгрегора, типа Луны или Марса. Все остальное, именно страницы, в пределах общей планеты, непредсказуемо перетекающие друг в друга. Причем количество страниц неограниченное, меняются только условия их перетекания одна в другую и доступность, в зависимости от типа взаимодействия эгрегоров. На мой взгляд, это подборка очень смутных и заумных мыслей. Единственный вывод, который из нее подтверждается на практике. Взаимно толерантные страницы наиболее взаимно доступны. Чувствующая улыбнулась, вы слишком приземленный и практично мыслящий человек, чтобы осознать всю прелесть такого отчета. Геста, например, после его прочтения, до сих пор не может прийти в себя и развил на редкость бурную, но предельно неорганизованную деятельность. Но вы правы, выведенные группой Роберта законы толерантности, управляющие миром как раз и действовали в той ситуации. Что-то очень мощное сработало в случае с отрядом Ольги и привело их не на рабочий полигон, просто достаточно терпимый для посещения, а в метрику, где они были крайне необходимы или желательны. Я думаю, что про эту страницу и ее обитателей мы еще услышим. Такие тропы, раз возникнув, самопроизвольно закрываются крайне редко. Обложка. Небольшой остров. В Средиземном море. Человек неопределенного возраста молча смотрел из увитой плюшем беседки, расположенной на кромке крутого обрыва, как мрачные волны осенней Адриатики раз за разом накатываются на скалистые берега острова. Устало вздохнул, кризис за кризисом накатывались, как эти свинцовые волны под затянутым низкими тучами небом. Собственно, проблема была не в очередном кризисе. Кризис – это вполне привычное явление и неизменно обращаемые к вящей пользе Ковина. Проблема была в том, что они становились все более истеричными и бессистемными. Бессистемными, но имеющими вполне различимую общую причину – дестабилизацию общества. Общество все больше и больше превращалось в раздраженную толпу, не связанную никакими общими идеями или ценностями и жаждущими только двух вещей – удовольствия и зрелищ. Удовольствия были достаточно единообразны, или различные наркотические препараты и алкоголь, с виртуальным сопровождением или без него, или возможность со вкусом потоптаться по ближнему своему, в крайнем случае, можно и в виртуале. Любимые зрелища соответствовали удовольствиям, мле от восторга, посмотреть, как топчут других и желательно посмачнее или покрововей. Толпа – животные, общество, из которого все больше и больше выдергивали формирующую его основу. Не оборачиваясь, он спросил стоящего за его спиной старшего мастера структуры безопасности, «Ну и что за неприятность, Рани, ты принес мне, в своей папке, сегодня?» «Ну, это скорее не неприятности, а ответы на давно задаваемые нами вопросы. Вот только, как относиться к их содержанию, я пока не знаю. Первое, нам наконец удалось наладить получение информации с подложки и, в частности, получить ответ на вопрос, как им удается с такой точностью и без чрезмерных энергозатрат настраивать координаты калитки и осуществлять переходы. Как ни странно, они выполняют такое позиционирование за счет лунной базы и двух космических станций, одна из которых расположена на орбите Земли, на подложке, а вторая, на высокосинхронной с ней орбите на одной из страниц. То, что они делают, мы повторить в точности не можем. Применимые ими методы базируются скорее на ментальных практиках и использовании мощных сущностей, чем на чистых технологиях. Хотя и технологии тоже достаточно впечатляющие, несмотря на то, что элементная база и информатика у них пока отстают. Как получилось, что они за такой короткий срок добились столь значительных успехов в освоении космоса? Другой путь развития. Они не устраивали бессмысленные гонки престижа или дорогостоящих военных программ. Изначально сделали ставку на интернациональные аппаратные платформы коммерческой направленности и быстро вышли на самоокупаемость. К тому моменту, когда они научились открывать калитки в заданные точки пространства, используя, в качестве риперов, ментатов или сущности, у них уже были необходимые технологии и глобальная инфраструктура. Что говорят специалисты о нашем отставании? К сожалению, идти по такому пути мы не можем, Такие программы на одной ракетной технике и шаттлах нам не вытянуть. У нас нет сущности необходимого уровня, чтобы перемещать на станции расходные материалы и оборудование через калитки, расположенные на страницах. Специалисты считают, что, возможно, нам удастся найти чисто аппаратное решение, но это пока вопрос достаточно отдаленного будущего. Великий мастер поморщился, ну, а второе просветление, ну, оно тоже звучит немногим лучше, чем первое. Ученым удалось понять, почему происходят такие структурные изменения на ближайших к нам страницах. К сожалению, это не структурные изменения. Просто меняется взаимопроницаемость страниц с разными уровнями толерантности. Нам все труднее и труднее обеспечить себе доступ на страницы с высокой толерантностью и, грубо говоря, к нам все ближе и ближе становятся страницы с высоким уровнем агрессии и их не вполне приятными обитателями. Говоря высоким слогом, вокруг нас все больше и больше нарастает уровень инферно. Есть, правда, один оптимистичный момент. Яйцеголовые, кажется, научились менять проницаемость потенциального барьера окружающего наш мир. В случае необходимости, мы вполне сможем от всего этого отгородиться. Лидер Ковина недовольно пожевал губами, мысленно оценивая возникающую перспективу. Отгородиться, говоришь? Отгородиться нетрудно, а вот как насчет потерянных ресурсов на страницах, от которых Ковин зависит все больше и больше. Хотя какие к черту ресурсы, если так дальше пойдет, то на странице без тяжелой бронетехники не сунешься, а ресурсы окончательно разбегутся. Повернулся к своему собеседнику. Такой вариант нежелателен, но его тоже надо учитывать. Нужно вложить дополнительные средства и максимально интенсифицировать работы по выращиванию биоматериалов для киборгов и заместительной медицине, инвитро. Дорого и не очень эффективно. Дорого сейчас, а завтра, если мы не будем готовы к тому, что страницы за нами могут захлопнуться, все может оказаться значительно дороже. Немного помолчал и, решив, что этот вопрос надо еще обдумать, сменил тему. Вы прорабатывали вопросы, информационные структуры подложки и возможность кибератаки. Старший безопасник ордена задумчиво повертел пальцами, прорабатывали. По первому впечатлению, идеальное поле для воздействия. Компьютеров в частной собственности практически нет. Все машины на евроазиатском пространстве, а это, примерно, 15-20 миллионов устройств передаются потребителям, в основном, ученым, инженерам и студентам вузов на основе субсидированной аренды. Причем имеется специфическое требование, железо не выключается при отсутствии арендатора и продолжает работать, обслуживая программы внешних серверов. Паролей и антивирусных программ не имеется, полностью открытая система. Быстродействие устройств невысокое, мониторы довольно посредственные, чаще всего, если нет специфических профессиональных требований, черно-белые, видеокарты, по нашим меркам очень слабые, чисто функциональные машины. А вот дальше начинается очень интересное. Оперативная память в 10 раз мощнее, чем требуется для такой считалки. Имеется изолированный физический диск с высоким уровнем защиты, который несет программное обеспечение, видимо необходимое для работы с внешним сервером. Пытались взломать эту защиту? Нет, не рискнули. По мнению специалистов, периферия сознательно поддерживается на примитивном уровне, а вот дальше, но нарастающий, идет иерархия все более и более серьезных устройств. Фактически, периферийное железо – это простенький процессор, обслуживающий записную книжку, программу, близкую к Word и сетевой модем. Специалистов насторожила высокая скорость взаимодействия с внешним сервером и, главное, очень специфические поисковики. Поисковиков 3, все довольно специализированные. Да Винчи, общетехнические и научные вопросы. Ибн Сина, медицина, биология и биотехнологии. Аристотель, общественные науки и комплекс социальных консультаций. Все поисковики могут работать в диалоговом режиме. Специалисты прогнали их через тест Тьюринга, грубо говоря, тест на наличие искусственного интеллекта. Результаты парадоксальные. Все поисковики, на разных уровнях, проходят тесты и не могут быть реализованы на, предположительно, имеющихся у них технологиях. Великий мастер мрачно прокомментировал, то есть, они либо имеют к нам серьезную лазейку или, что скорее всего, научились формировать прямо на подложке мощные, специализированные сущности и завязывают на них свои глобальные вычислительные комплексы. Скорее всего, и то. Вот именно поэтому, до тех пор, пока мы не получим дополнительную информацию, наши специалисты решили повременить с кибератаками, Результат может быть слишком непредсказуемый. Мы можем, в этом плане, оказаться более уязвимыми, чем они. Великий мастер согласно кивнул. Хорошо, Рани, торопиться не будем, но постарайся собрать всю максимально возможную информацию о путях развития информатики на подложке. Можешь быть свободен. После ухода безопасника, глава Ковина еще некоторое время молча стоял на краю обрыва, глядя, как тяжелые свинцовые волны Адриатики разбиваются о скалы, затем устало вздохнул, вернулся в беседку и раскрыл небольшой томик в кожаной обложке с застежками, движением руки разворачивая голографический экран и клавиатуру. Над компьютером, выполненным внутри обложки древней инкунабулы, потекли графики и таблицы статистики. Было довольно некомфортно оперировать только с одним экраном, но, последние годы, он все чаще и чаще приходил работать сюда, в эту беседку. Чистый морской ветер и крики чаек надмерно колышущимся водным простором помогали сосредоточиться и, в случае необходимости, отстраниться от груза сиюминутных проблем.